«Хорошо сказано, мой благородный друг», — промолвил Монтрос, пожимая ему руку. «И я был бы просто трусом, если бы, имея таких союзников, посмел еще сомневаться в успехе. Мы повернем обратно и пойдем навстречу Маккалумору, который преследует нас по пятам, как ворон, надеясь расклевать остатки нашей армии, если более храбрый враг сумеет одолеть ее. Велите созвать всех вождей и начальников, а вы, первый принесший нам весть о столь радостном событии, ибо оно будет таковым, вы, Макылду, укажете нам лучшую и наикратчайшую дорогу». «С охотой», — отвечал Макылду. «Если я указал вам путь, по которому вы могли отступать в этой пустыне, то теперь я тем охотнее научу вас, как пробиться навстречу врагу». Началась всеобщая суматоха, и по всему лагерю вожди кланов торопливо подымались со своих жестких постелей, на которых искали хоть краткого отдыха. «Вот уж не думал, — сказал майор Дальгетти, поднятый с ложа, состоявшего из охапки вереска, — что так трудно расстаться с постелью, ничуть не менее жесткой, нежели веник, которым подметают конюшню. Но, конечно, имея в своей армии всего лишь одного единственного человека, по-настоящему сведущего в военном деле, его светлость маркиз волей-неволей должен возлагать на меня тяжелые обязанности». Рассуждая таким образом, он явился на военный совет, где Монтрос обычно выслушивал майора довольно внимательно, несмотря на его многословие и педантизм. Отчасти потому, что Дальгетти и в самом деле обладал хорошим знанием военного дела и большим опытом. А отчасти потому, что это избавляло Монтроса от необходимости всецело присоединяться к мнениям горных вождей и давало ему лишние основания оспаривать эти мнения, когда они противоречили его собственным взглядам. Узнав, о чем идет речь, Дальгетти радостно приветствовал предложение повернуть навстречу Аргайлу. Он сравнил этот план с отважным решением великого Густава Адольфа, когда тот напал на герцога Баварского и дал возможность своим войскам поживиться в этой плодородной стране, несмотря на то, что с севера ему угрожала огромная армия Валенштейна, набранная в Богемии. Предводители Гленгарри, Киппох и Лохил, чьи кланы, известные своей храбростью и военной доблестью, жили по соседству с предполагаемым театром военных действий, послали огненный крест своим вассалам, призывая каждого, кто мог владеть оружием, явиться к наместнику короля и стать под знамена своих вождей в походе на Инверлохи. Приказ был дан весьма торжественно и выполнен быстро и охотно. Воинственный дух горцев, их преданность королю, ибо в их глазах король был вождем, которому изменили члены его клана, а также их слепое повиновение воле предводителей, привлекли в войска Монтроса не только всех жителей в округе, которые способны были носить оружие, но даже некоторых из тех, кто по своему возрасту мог бы уже считаться неспособным владеть им. В первый день похода, когда армия двигалась прямиком через горы Лохебера, о чем неприятель даже и не подозревал, силы Монтроса продолжали расти. Из каждого ущелья выходили люди и вливались в ряды войск, становясь под знамена своих вождей. Эти пополнения поднимали дух армии, ибо вскоре оказалось, что численность ее увеличилась более чем на одну четверть, как и предсказывал доблестный вождь клана Камеронов.